Глава 4. Еврейская община. Облик еврейской общины. Евреи жили своими общинами, что отделяло их от остальных жителей города. С государственно-общественной точки зрения это означало, что община является институтом, действующим в соответствии с рядом правил, обеспечивающих евреям самоуправление в соответствии с еврейскими законами. Община была автономным образованием. Эта автономия, как мы уже видели, обеспечивалась привилегиями, выданными властями, которые позволяли евреям создавать самостоятельные еврейские органы самоуправления. В каждой общине имелись общественные организации, ответственные за самые различные сферы жизни, за администрацию, образование, социальную помощь и синагогу. Постановления еврейского самоуправления регулировали все стороны жизни индивидуума и определяли его образ жизни. Они дополняли галаху в определении распорядка дня каждого человека и в установлении рамок его экономической и общественной деятельности. Община была в некотором роде закрытой структурой, которая сама определяла принципы своего существования, но вместе с тем она поддерживала разветвленные связи с окружающим миром и пыталась приспособиться к его особым требованиям. Основной облик еврейской общины в Германии и Франции, известный под названием «Ашкеназская община», сложился в X-XI веках. Процесс ее образования происходил одновременно с ростом еврейского населения в различных городах Германии и Северной Франции и параллельно с созданием в этих странах новых городов. В таких местах, как Майнц и Шпеер, возникли центры изучения Торы, которые и определили облик европейского еврейства. Деятельность лидеров, пользовавшихся авторитетом у своих общин, прокладывала пути к приспособлению жизни евреев к условиям европейской действительности. В результате этой деятельности образовалась строгая общинная структура со своим авторитетным руководством и ясно сформулированными правилами еврейского судопроизводства, а также разработанной системой взаимоотношений между евреями внутри общины и отношениями между общиной и окружающим ее христианским обществом. Эти основы общественного устройства стали базой для развития еврейских общин в христианской Европе и в более поздние периоды. Руководство в этих общинах обычно находилось в руках высших религиозных авторитетов, которые совмещали интеллектуальную деятельность с деятельностью общественно-политической. Как мы уже говорили, такими выдающимися деятелями до 1096 года были Рагма и Раши, которые заложили основы как интеллектуальной деятельности, так и общественных организаций еврейской общины. В своих ответах на галахические вопросы и в приписываемых ему постановлениях рабби Гершом фактически заложил основы понимания того, как должна строиться и действовать еврейская община. Двумя поколениями позже Раши определил рамки еврейского обучения и галахических правил поведения – галахи. Комментарий Раши к Торе и Талмуду фактически завершил определенный период в истории европейских евреев и положил начало новому периоду, основанному на результатах деятельности самого Раши. В XII-XIII веках продолжателями дела Раши стали еврейские мудрецы Германии и Франции, которых называют авторами дополнений «Баалей Тосафот», поскольку они писали дополнения к комментариям Раши. Следует отметить, что начало общинного устройства были заложены не в Европе. Историки, среди которых следует упомянуть Сала Барона и Ицхака Бейра, пишут, что основные черты, характеризовавшие жизнь евреев в Европе в интересующий нас период, являются гораздо более древними. Эти характерные черты образовались одновременно с развитием иудаизма в период Второго храма и позднее. Ицхак Бейр писал: «Община является таким образом в нашей истории имманентным образованием. Ее породило не изгнание, хотя характер организации общины делал ее легко приспособляемой к любому месту, как в стране Израиля, так и в изгнании. Эта организационная структура подходила к любой общественной и экономической типологии, будь то крестьяне, ремесленники или торговцы, но при само собой разумеющемся условии, что внешнее строение общины будет соответствовать религиозно-общественным направлениям, которые, собственно, ее и создали, и которые она должна была воплотить в жизнь в противостоянии языческим культурам и греческому городу в целом. Попробуйте передать своими словами смысл цитаты из статьи Бера, сохраняя при этом связь между его утверждением и вопросом места еврейского меньшинства в европейском обществе. В словах Бера ощущается наличие дискуссии, но при этом он не позволяет нам понять, против кого и против какого утверждения направлены его слова. Можете ли вы попытаться сформулировать иную точку зрения на данный вопрос, используя при этом слова самого Бера? При этом от вас не требуется вынести суждение относительно правильности той или иной точки зрения. Все, что требуется, это просто противопоставить одну точку зрения другой. Преемственность между ранними основами еврейской общины, сложившимися в античные времена, и между структурами, сложившимися в гораздо более поздний период в Европе, на которые указывает Бер, является в определенном плане самоочевидной. Несмотря на все перемены, которые произошли в еврейской жизни на протяжении многих поколений, основные формы всегда сохранялись как в сфере верований и убеждений, так и в общественной и повседневной жизни. Если бы все происходило иначе, то евреи не стали бы группой меньшинства в Европе, а просто растворились бы в европейском обществе. Иудаизм существовал за счет подчинения указаниям Торы, Талмуда и Мишны, которые служили основой как для изучения, так и для исполнения заповедей. Это та внеисторическая и вневременная константа, без учета которой невозможно дать определение средневекового еврейства. Наряду с этой неизменной основой мы можем найти весьма существенные различия в развитии разных общин в различных местах и в разное время, которые указывают на определенный контекст, потребовавший от еврейства именно таких путей приспособления. Более того, некоторые явления, которые кажутся нам нынче неотъемлемой частью иудаизма, возникли в определенное время, в определенном месте и ранее не были известны. Итак, еврейская община в Европе отличалась своими постановлениями и образом жизни от принятого ранее еврейского образа жизни. Ирвинг Эйгус, занимавшийся исследованием истории евреев Германии и Франции, утверждает: «Их обычаи, их ведущие личности, их отношение к женам и детям, а также их общественное устройство мало чем напоминало евреев времен Второго храма или даже среднего вавилонского и египетского еврея эпохи гаонов». О каких факторах, по вашему мнению, идет речь? Какова причина различия между мироощущением вавилонских евреев и евреев, живших в европейских странах? Можно сравнить процесс создания еврейских общин в Европе с происходившим одновременно процессом становления европейской культуры. Европейская цивилизация строилась на основах, заложенных погибшей римской цивилизацией. Этот процесс заключался в приспособлении определенной части римских структур к новым нуждам. Еврейские общины начали процесс самостоятельного созидания на основе традиции центров изучения Торы и руководства общиной, существовавших в Вавилоне. Надо помнить, что во время становления еврейских общин в просыпающейся Западной Европе духовное главенство в еврейском мире принадлежало лидерам общин в странах ислама. Вавилонские мудрецы являлись признанными и неоспоримыми авторитетами и лидерами для подавляющего большинства евреев во всем мире. В тот исторический период, когда ашкеназские общины проходили процесс становления, они полностью принимали учение Вавилонского центра. С XI века и далее Вавилонский Талмуд стал основой мышления и общественного законодательства для западных общин, но его принятию предшествовал долгий диалог, задачей которого было совместить существующую в действительности традицию с текстом. В древние времена ашкеназские мудрецы редактировали эти тексты так, чтобы они соответствовали особенностям их традиции. В отдельных случаях духовные вожди ашкеназского еврейства действовали вразрез с четко выраженной позицией гаонов. Так они поступили, например, в вопросе об опоздании с молитвой и о наложении штрафов вне пределов страны Израиля. Из вавилонской галахи порой следовали заключения, которые ударяли по возможностям экономического функционирования европейских евреев. Потому-то подобные заключения подвергались изменениям. Именно так поступили мудрецы, разрешив евреям плыть по рекам по субботам и праздникам или нанимать в слуги неевреев. Таким образом, они пытались устранить несоответствие галахи и требований реальности, которые сделали бы жизнь евреев в Европе просто невозможной. История развития еврейского законодательства Галахи является в сущности историей продолжительной дискуссии по поводу талмудических текстов. Каждое поколение пыталось разрешить те трудности, которые ставили перед ними эти тексты, с целью прояснить для себя их значение. Во все периоды развития еврейского законодательства его составители задавались задачей сохранить еврейскую сущность и создать рамки еврейской жизни, приспособив их при этом к нормам европейской жизни. Приведем слова Якова Каца по этому вопросу. Еврейское законодательство пытается сохранить равновесие между двумя действующими силами – приспособлением к существующим условиям с одной стороны и сохранением еврейской сущности с другой. Порой галаха следует за общественными переменами, что отмечали многие историки, однако она ни на минуту не упускает из виду свою другую задачу – сохранять еврейскую самоидентификацию, ретроактивно оправдывая неизбежные изменения. Поэтому одним из достижений еврейского законодательства является то, что оно не позволило индивидууму или большим группам евреев вмешиваться в общественную и религиозную жизнь христианского окружения, поскольку ограничило и обусловило только те послабления, которых требовали условия существования. Еврейское законодательство не создало сам факт религиозного и общественного размежевания с христианской средой. Это размежевание возникло вследствие этнической привязанности к собственному образу и избранности, как их обрисовывала традиция, и все ограничения, служившие средством для отдаления евреев от их окружения, являлись следствием этой привязанности. От еврейского законодательства требовалось только определить детали этого общественно-религиозного отделения, а оно опиралось при этом на исторические источники, принимая при этом во внимание условия сложившейся действительности. В задачи Галахи не входило, основываясь на прецеденте, создавать новое или обновлять старое в сфере первоначальных религиозных понятий или в сфере общественной жизни. Она должна была только упорядочить и контролировать. Образ жизни евреев в Европе основывался вначале на устной традиции, передававшейся от отца к сыну. Эта традиция создала целую систему обычаев, минхагим, которые считались священными и обязывающими. Некоторые из них явно противоречили Талмуду. Несмотря на это, средневековые ашкеназские мудрецы пытались сохранить эти обычаи, где только было возможно, даже если это было достаточно ясно, что при этом они отходят от писанного еврейского законодательства. Исраэль Ташма посвятил вопросу места обычаев в культуре ашкеназских евреев подробные исследования и установил, что ни в каких других общинах местному обычаю не придавалось такого значения, как здесь. Галахическая дискуссия находилась таким образом под влиянием желания дать принятому обычаю галахическое обоснование. Община достигла своего организационного расцвета, когда оформился и определился институт раввината. Мордехай Броер писал: «Авторитет раввинистической общинной элиты явился следствием общественного развития, в ходе которого оформился образ мудреца, которого все общество признает в качестве толкователя еврейского законодательства и руководителя общины». При этом образовалась постоянная двусторонняя зависимость между раввином и остальными членами общества, основанная на авторитете и власти этого раввина. Этот процесс начался в IX-X веках во время заселения долины Рейна семьями, приехавшими из Италии и привезшими с собой традицию организации общины, которая была принята в стране Израиля. По прошествии времени эта структура прошла процесс укоренения, превратилась в институт, и положение раввина перестало определяться его важностью.